Интересно было, почему маги, например, жизни, они же маги-лекари, не могли шарахнуть огнем, так, как могли это огневики. Из справочников, что я купил, нельзя было понять, как и из-за чего идет это разделение и потери при использовании плетения из других направлений. Почему маг смерти не мог лечить вообще, а маг жизни мог убить, хоть и опосредственно. Вопросов стало еще больше. Надо здесь заканчивать и ехать в столицу, тем более Орд предупредил, что в школу при академии можно поступить осенью, а сейчас, как раз заканчивалось лето, поэтому стоит поспешить. Первый мой официальный выход в топ, для получения статуса ходока ничем примечательным не выделялся. Единственное, что перед выходом из трактира в зал вышла жена трактирщика, так и не узнал, как ее зовут. Позор. Лицо у нее было закрыто вуалью, а руки она спрятала в полотенце, но я и так видел, и лицо, и руки, это ужасно. Улыбнувшись под вуалью, она пожелала мне удачи, на что я тоже улыбнулся и кивнул головой. Никаких подколок от стражи на воротах не было, все уже знали о моем ранге бойца и мои тренировки, на заднем дворе трактира видели многие, поэтому мне лишь пожелали удачи. Топ не встретила меня ничем новым, все те же гады, что ползают, скачут, долетают. Расценки на местную живность я уже знал, Орд просветил, что пользуется спросом, тоже узнал от него. Тут вообще была прямая зависимость, чем опаснее, тем ценнее, что и неудивительно. Вообще у меня в рюкзаке было все, чтобы несколько сотен раз получить звание ходока, просто была еще одна причина моего похода. Мне надо было потренироваться в магии. В поселке, оказывается, был артефакт, который засекал применение магии. И такие артефакты были во всех более-менее крупных населенных пунктах. Этот поселок не попадал под определение крупного, но его значимость, как пункта добычи и сбора ценностей из топи, перекрывала это определение, поэтому артефакт был. В крупных городах могли стоять несколько подобных артефактов, которые еще могли показать, где была применена магия, что они могли еще и их особенности Орд не знал. Но одно это дало мне понять, что в поселениях особо не стоит светить магией, по крайней мере местным аналогом. Моя, да и магия от учителя этим артефактом не определялась, проверил. Учитель долго упирался, не хотел давать никакого плетения с внешним проявлением, но проверить надо было, поэтому получил аналог местного фаербола, который запулил рядом с домом главы поселка, так как именно у него артефакт и стоял, и никакой реакции не последовало. Немного напрягло, что этот фаербол прожег землю настолько, что я не смог определить глубину, на которую он ушел вниз. Даже пошутил над учителем, мол, как бы планету не прожечь. Учитель немного помолчал и сказал, что вроде не должно насквозь, и не поймешь, то ли шутит, то ли серьезно говорит. Так что, прихватив с собой, пойманных по пути, двух мышек обычных, для опытов, на твари топи местная лечебная магия не действует, я полез обратно в топь. Что сказать, учиться надо. Глава 4. Те простенькие, даже скорее ознакомительные плетения из справочников я использовать могу. Даже на мышках простое лечебное плетение работало. У меня, кроме простого, малое исцеление, других лечебных не было. Мышек я выпустил в топи, после моих опытов над ними они жизнь себе заслужили, поэтому были залечены, заправлены энергией под завязку и отпущены. А выживут или нет, уже не моя проблема, но глядя, с какой скоростью они закопались под землю, шансы у них точно есть. Пострелял фаерболами, поигрался их настройками. То же самое, проделал и с сосульками, которые относились к магии воды. Популил в зайцев воздушками, сильно уплотненный воздух. Поиздевался над землицей, много чего. А да, сканер сделал, долго ковырялся, но сделал, чтобы засекать в полукилометре вокруг себя линии жизни и магоструктуры, и теперь повесил перед глазами радар. Так-то его не видно, конечно, совместил виртуальную проекцию отклика от него со зрением просто. По магии смерти никаких плетений не было, только общая информация, поэтому и испытывать нечего было. Чую, что не любит тут магию смерти, ну да это их проблемы. Прошло 5 дней и надо было идти обратно, а очень не хотелось. Тут я, не поверите, чувствовал себя гораздо лучше, спокойней. Здесь все просто и понятно, а вне топи ну понятно. Я еще перед уходом предупредил Орда, что дней на 5 пойду, а максимум недели на 2, чтобы он не волновался. Он сильно удивился, но лишь качнул головой, к моей ненормальности он почти привык. Вырезав из 3 волков нужное для зачета и пополнив в рюкзаке запас яблочек, Порубав два дерева, я отправился обратно. Уже перед выходом я собирался еще зайца прихватить целиком, а еще и пчелку прихватил одну, так как орк сказал, что добыть их очень тяжело, а они высоко ценятся. Странно, с пчелами-то, в чем проблема? Лови, не хочу, но ценится, принесем. Волочь зайца километр до города, то еще развлечение. Хоть и дохлый, но цеплялся по дороге за все хуже живого. И ведь не пробежишься с ним на руках, след от топи нужен. Кто поверит, что такую тушу мальчуган на ручках принес, и без разницы, что ранговый боец, тут главное размер. А размер у меня для этого не подходящий пока. Так что ругался и волок. У ворот я попросил стражников подобрать свои челюсти с прохода, а то все завалили, не пройти. Типа пошутил. Вначале поволок тушу к орду. Просто забыл спросить, куда трофей нести, как вернусь. Орк мне обрадовался, а туши зайца нет. Сказал, что даже группы туши не выносит, так как нести тушу — это значит два ходока минус в отражении атаки при нападении. Я почесал свою бестолковку. «А-а, скажу, что прямо у границы подобрал», — легкомысленно заявил я. «Да теперь и не спрячешь, ты же его через полгорода тащил», — тяжело вздохнул лорд. «Я же подумал, что хорошо зайца взял, ведь вначале волка хотел притащить». Сидя в зале трактира и уплетая вкуснятину, что мне приготовила жена орда, я видел, как она осторожно подглядывает, смотря как я с удовольствием ее стряпню, и при этом улыбается. Я наконец-то дождался аж 6 ходоков. Самый молодой сразу спросил, как можно было выжить 5 дней там. Вот что мне ему ответить, что я хорошо отдохнул и с радостью еще бы там недельку поразвлекался. Не поймут, поэтому только пожал плечами. Тушку зайца, у них тут свои названия зверушек, но мне мои привычней, они уже видели. Теперь рассматривали пчелку и органы волков, которые я разложил в мешочки, сделанные из кожи тушканчиков и стопи. Тушканчиками я разбавлял рацион, да и не только ими, соскучился я по мяску из тварей. Поинтересовавшись останками от тушканчиков и услышав, что некогда их было разделывать, они подтвердили зачет и ушли. Орк присел ко мне. «Трофей сам скупщику отнесешь или мне позаботиться?» — спросил он. «Давай я их тебе как подарок со своего первого», — подмигнул ему я. «Похода в топь отдам, и тебе прибыток, и мне не возиться. Ты, видимо, не понимаешь, сколько это все стоит», — нахмурился он. «Какая разница?» — ответил я. «Подарок и деньги — понятия несовместимые». «Ладно, хитрец, и спасибо тебе». «Да мне-то ни за что спасибо говорить. Ты всему научил, все рассказал. Ты свой опыт явно недооцениваешь. Знаю, денег ты не возьмешь, так хоть подарок прими». Он только улыбнулся и пошел разбираться с трофеями. В зале за него мог поработать и тот пацаненок, которого я яблоками в первый день кормил. Орк его себе в помощники взял, как он сказал. А чего ему без дела слоняться, пускай работает, и при деле, и сыт, да спать где есть. И правильно, хороший парнишка. Доев, я подмигнул щелке, из-за которой за мной подсматривала жена орда, и благодарно кивнув, пошел на выход. Уже отходя от трактира, меня остановил довольный орк с тугим мешочком в руках. «Ты куда сейчас?» – спросил он. «Я вроде как проставиться хотел, в связи с твоим возвращением и с этим», – потряс он звякнущим мешочком. «Да проставляться я, наверное, должен», – удивился я, – «но мне пить нельзя, я еще маленький», – на что орк засмеялся, а собрался обратно. «Два раза же надо сходить, так чего тянуть? Ты не волнуйся, я ненадолго, туда и обратно, мне уже спешить в академию надо, обратно, два раза, тянуть ненадолго». Туда и обратно, академию, захлебывался словами орк, смотря на меня круглыми глазами. «Да ты, да что опять не так-то?» Начал нервничать я. «Да все не так», — заявил он, придя в себя. «Ты 12-летний пацан, уходишь в топь, один на 5 дней, возвращаешься с такими трофеями, возвращаешься без единой царапины. Придя, отдаешь все трофеи мне, чего не скрыть и перекусив, говоришь, что быстренько сейчас еще раз сходишь. Как ты там сказал, туда и обратно», — пораженно выговорил лорд. «И вот чего мне ему сказать?» Сказать нечего, и я лишь вздохнул. «Ну, правда, времени мало, хотя денек можно побездельничать, но завтра пойду, схожу». Развернулся я обратно к трактиру. Орк только стоял и хлопал глазами. «Ну, а что я сделаю, мне надо торопиться, чувствую копчиком и даже чуть ниже». Я сидел в комнате без света, делая вид, что сплю. Настроение было поганое. Ковырялся в местной магии в голове и тестировал всякие фигулины из нее же на своем полигоне в той же голове. Учитель общаться не хотел, опять там со своими циферками развлекался. Я ждал утра. Местная звезда, а после того, что она вытворяла, она не заслуживает гордого и красивого названия «Солнце». Она просто издевалась надо мной с утра. Эта сволочь вначале не хотела долго вылезать из-за горизонта, а когда вылезла чуть-чуть, то нагло переливаясь цветами, сидела и не собиралась лезть выше. Дождавшись, наконец, когда она соизволит выползти до конца, я вылетел из комнаты и слетел вниз, усевшись за стол, рядом с которым стоял лорд с мальчишкой. Он посмотрел на меня, сидящего уже за столом с ножом и местным подобием вилки в руках. «Ты откуда как ты?» – опять забуксовал он. «Откуда, откуда?» – недовольно пробурчал я. «Позавтракать вот пришел. Есть чего, и пойду я». Не смог ничего внятного ответить Орд. Похоже, спустился вниз на ускорении, да даже не похоже, а точно на ускорении. Чертова звезда, все нервы измотала. Из-за двери на кухню раздался звонкий смех и голос жены Орда весело сказал: «Сейчас все будет. Ну, хорошо, что хоть один вменяемый человек тут с утра есть». Жена Орда, да что же такое, надо узнать, как ее зовут, сегодня превзошла себя. Все было настолько вкусно и много, что я даже порыкивал, уплетая эту вкуснятину, а из-за двери раздавались смешки. У меня даже появилась мысль, что может, ну ее эту топь, а налупиться тут до потери сознания и растянуться прямо на столе, дожидаясь добавки. Но, вздохнув, я понял, что это неосуществимо. Во-первых, так налопаться у меня не получится, лишняя пища у меня быстро перерабатывалась в мага и жизненную энергию, так что не налупиться, а уж тем более сознание потерять мне было не суждено. А во-вторых, идти надо было. Поселок хороший, люди в нем отличные, один орд с женой чего стоят, но мне точно уже пора. Поэтому я отложил нож с вилкой и, встав, поклонился при открытой двери и обратился к орду. «Орд, вопросик есть. Пойдем», — поднявшись, сказал он, поняв, что при мальчишке я спрашивать не хочу, а тот стоял рядом и, хлопая глазами, с открытым ртом смотрел, как я уничтожал блюда, то есть не блюда, а еду с них. «Орд, скажи, что надо принести, чтобы по деньгам нормально вышло и не пугать никого трофеями», — выйдя из трактира, спросил я у него. «Хм, а что ты можешь добыть?» — решил уточнить он. «Ну, что-то тащить с юга или с севера? Нет, я просто не успею до вечера», — начал я, а увидев опять округляющиеся глаза Орда, тут же добавил: «Орд, соберись, потом глазами похлопаешь, когда я уйду», — пресек я его попытку уйти в ступор. «Чего-нибудь попроще принесу, что тут в радиусе 200 километров есть». Опять увидев реакцию на мои слова, я опять попытался остановить его. «Орд, прекрати», — выкрикнул я ему в лицо, — «просто скажи, что». Орд пришел в себя и с подозрением, посматривая на меня, шевелил извилинами. Наконец его лицо просветлело. «А Лаза притащить можешь?» — наконец выдал он. «Это еще кто? Опиши, как выглядит», — с интересом спросил я. «Лазом, то есть просто Лаз, это очень симпатичная, но пренеприятнейшая зверушка. Я ее называл ленивцем, очень похож. Вот только опять чешуя, длинные когти и плюется ядом, причем очень далеко и очень метко, даже не так, плюется без промаха. Живет на обычных деревьях, что ест непонятно, наверное, спускается, чтобы внизу какую мелочь наловить, а может и деревья грызет. На вкус я их не пробовал, да и убил только одного, когда он плеваться начал. Да как убивать, а тем более есть такую симпатяшку, живого или мертвого, одного или несколько?» — решил уточнить я. Орд начинал меня бесить, несмотря на все свои положительные качества, он опять начал тупить и что-то бормотать. Наткнувшись на мой уже откровенно злой взгляд, он поднял руки. «Все, все», — пришел он в себя, — «живого точно нет, и это без вариантов, и даже не думай, хоть кого оттуда живым притащить. Вообще забудь, что ты это можешь, а судя по вопросу, ты это точно можешь, что невероятно. Если притащишь тушку, это стопроцентный зачет, если в разобранном состоянии, то это тоже зачет. Их приносили за все время, на пальцах пересчитать можно, сколько раз. Очень тяжело заметить, если только случайно или перед смертью от яда, который даже не на вес золота, а даже не знаю на вес чего». Удивил он меня, а я думал, вот же хоть одна хорошая зверушка, в сравнении, конечно, но все же. «Слушай, Орд», — решил уточнить я, — «а почему никто про камни из зверушек ничего не говорит? Они вообще ценятся?» «Какие еще камни?» — удивленно уставился на меня Орд. «Ничего про это не слышал. Вот так номер. То ли их тут всех дурит, то ли никто не знает применения им. Скорее второе, так как при разделке их не берут, а если бы кому-то они нужны были, то наверняка и заказ на них был. Все страньше и страньше, ведь там магия чуть ли не плещется. Ладно, Орд, с этим как-нибудь потом тогда разберемся, решил отложить разговор я. Ты вот, что еще скажи, тебе лично или жене что-то нужно оттуда? Мне нетрудно по пути прихватить. Прихватить по пути ты меня добьешь такими словечками, связанными с топью, тут тысячи людей полегли. Ты, прихватить, увидев мое нахмурившееся опять лицо, он все же задумался и спросил, раз для тебя такие расстояния, как сходить на север или юг топи не проблема, мы-то максимум на несколько километров рассчитывать можем, то есть там червячки одни, по окраинам они редко попадаются, а вот чем дальше, то чаще, возможно, в глубине их много. Нам с женой один лекарь как-то сказал, что из них очень хороший эликсир получается для наших шрамов. Он не лечит, но вот про боль можно забыть на несколько дней. Так-то червячки эти по-золотому идут. Два раза нам удавалось этих червей перекупить. Скупщик помог, сказал, что принесли сдавать, вот мы и брали. В оплату лекарь половину забирает эликсира, но и этой половины с червя нам с женой на пару дней хватало. Ничего не болело целых два дня. Мечтательно закатил он глаза, если сможешь достать одного, это прямо счастье будет. Последний раз лет пять назад червя приносили, только ядовитые они, очень ядовитые, из этого яда эликсир-то и делают. Я понял, о каких ты червях говоришь, поищу, сказал я, ведь действительно я видел несколько раз, как мелочь в топе этих червяков ловит. У меня только один еще вопрос, это что же у вас эти шрамы всегда болят? Ну как бы да, начал мяться Орд, но ты не подумай, это только первые пару лет тяжело было, а потом привыкли, терпится и ладно. Это он меня типа успокоить хотел, что ли? Вообще я был в шоке. Если уж Орд сам говорит, что это больно, то это прям точно больно, а не чешется или неприятно. Передумав его хлопать по плечу, он же весь там исполосован, я остановил руку на полпути, посмотрев на его плечо. Орд благодарно на меня посмотрел, поняв, почему я остановил руку. «Ты только поосторожнее там», на прощание сказал он, «всякое может быть, не расслабляйся». Я только кивнул ему с благодарностью и уважением. И ведь он никогда и никому, даже не говорил, что у них с женой постоянные боли. Подумать только, пару лет тяжело, а потом привыкли, это как, невозможно привыкнуть, боль она или есть, или ее нет, у них есть, постоянно и всегда. Вот это люди, все сделаю, чтобы им помочь. Вот с таким настроем я и направился в топь, взяв, напоследок, у Орда мешок для ленивца. Еще раз тащить цепляющуюся за все тушу километр у меня желания не было. Ленивец, конечно, поменьше зайца, но все же, с ленивцем проблем не было, нашелся быстро. Даже не стал близко подходить. Достал из рюкзака лук и пустил ему в голову укрепленную стрелу. Этого он, естественно, не пережил. Вытащив стрелу, ей же, выковырил из него камушек. Никому не нужно, а мне может и пригодится когда, а само тельце запихнул в рюкзак, еле-еле затолкал, надо рюкзак переделывать под габаритный груз. С червями, поначалу, было не очень. Сидели гады под землей и вылезать в мои добрые и ласковые руки почему-то не желали. Одного я выковырил из земли под хохот учителя, вылез гад посмотреть на мои мучения. Тут-то мне пришла мысль, а не дурак ли я? Учитель тут же прокомментировал, сказав, что тут и вопроса нет, и так все со мной ясно, и опять спрятался, придя к такому же выводу, что и учитель. Я перебрал заклинания земли, что я видел в справочнике, и быстренько отредактировав одно из них, начал плетениями выдавливать червей на поверхность. Хорошая эта штука, магия. Прикинув время на возвращение и прикинув количество собранных паразитов в рюкзаке, я решил, что пора в обратный путь. Мое возвращение уже не вызвало такого ажиотажа, единственно строились предположения о том, что у меня в мешке. Я направился опять к Орду. Орд уже тоже не сильно удивился моему приходу. «Молодец», — похвалил он, довольно улыбаясь, «теперь точно кольцо твое. Я уже посмотрел в мешок во дворе. Сегодня уже поздно, а вот завтра придут посмотреть, хотя и так все уже знают, что ты что-то приволок, но только не знают, что именно», — потирая в предвкушении руки, добавил он, «черт с этим мешком, держи червя, беги к лекарю, пока он спать не завалился, он же умеет эликсир делать», быстро проговорил я, доставая одного червя из рюкзака, завернутого в кожу какой-то твари из топи. Орд радостно вскрикнул, такой же звук раздался из-за опять приоткрытой двери, я даже заметил, что его жена хотела броситься ко мне, но остановилась, видимо, боялась меня испугать своим видом. Когда я обернулся, Орда уже и след простыл, а я, сев за стол, стал поглощать вкуснейшую еду. Оказывается, жена Орда специально готовила к моему возвращению, почему-то она не сомневалась, что я вернусь. Утром я не ругался на, уже опять, солнце. Яркое и светлое, ну подзадержалось вчера, с кем не бывает. Внизу стояла толпа. Я, конечно, видел их и на сканере, и через магозрение, но сделал удивленное лицо и остановился. «Мы поздравляем тебя, Кир», — начал один из ветеранов. «Тут вообще все были с кольцами ходоков, даже не думал, что их так много здесь. Мы не помним, когда последний раз в этом поселке вручали кольцо ходока не зимой. Ведь, как сказал лорд, ты даже и не знал, что в топ ходит только в холодное время, когда твари там становятся менее активными. Тут я подзавис, и тут блин отличился, а хотел ведь как-то все понезаметней, а получилось как всегда, никому даже в голову не пришло, что кто-то может не знать об этом. Но это не все, однако, перечислять все, за что ты получаешь кольцо и звание ходока я не буду, две ходки с трофеями этого достаточно, а все и так все знают. Поэтому держи и носи с достоинством. Это кольцо не только статус, но и ответственность. Будь достоин звания ходока и дальше. Меня чуть не задавили. Если бы не мое укрепленное тело, ну это лирика. Как полагается, я сразу сказал, что гуляем за мой счет и ни в чем сегодня, никто себе не отказывает. Сотню золотых я сразу отдал Орду, а то знаю я его, потом не возьмет, а тут при всех он не мог отказаться от оплаты, ведь он и трактирщик тоже, а не только ходок-ветеран. Конечно, на сотню золотых можно было спойти закормить весь поселок и делать это не один день, но мне особо деньги и не нужны были, да и на моем бюджете эта сотня никак не сказалась. Вчерашняя пьянка у ходоков, а потом и у половины города никак не отразилась на Орде. Анис Малый, наконец, узнал, что его жену зовут Мала, просто кайфовали после эликсира. Я же утром потренировался на заднем дворе, полигон в голове – это хорошо, но вот мышцы и их память все же надо привычными способами тренировать, и перекусил тем, что мне накидал на стол белобрысый мальчишка. Осталось одно дело и можно было уходить. «Послушай, Орд», — начал я, когда он сел напротив, — «мне надо уходить, но вначале я хотел бы тебе подарить кое-что». «Это лишнее», — сказал он, — «ты и так нам дал больше, чем мы заслуживаем», — мечтательно закатил он глаза, при этом похлопывая себя по руке. «Не будем спорить», — решил заново не вступать с ним в полемику. «Скажи, у тебя есть тут место для хранения скоропортящихся продуктов?» «Конечно есть», — удивился он. «Веди». Когда он понял, что именно находится в свертках, которые я сейчас выгружал у него в подвале, он начал удивленно хлопать глазами, а когда до него дошло количество свертков, выгружаемых мной из тощего рюкзака, тут он уж, натурально, сел на попу. «Это-то что, это-то как?» Тыкая пальцем в кучу, пытался выговорить он что-нибудь вразумительное. «Вроде достаточно», — пробормотал я, — «это подарок вам от меня». Уже нормально объяснил ему, тут, чуть больше пары сотен. «Я обязательно навещу вас когда-нибудь, но даже не знаю, когда это произойдет, надеюсь, этого хватит до моего появления». Орд сидел на попе и только хлопал глазами, ничего внятного от него сейчас добиться было нельзя, и я подумал, что это лучший момент для расставания. «До встречи, Орд». Попрощался я рад, что познакомился с тобой, до встречи. Развернувшись, я быстренько поднялся в зал и крикнул в сторону двери на кухню. До встречи, Мала, и спасибо тебе за все. Потрепав по голове белобрысого мальчонку, что так и крутился здесь в зале, я услышал с кухни только одно. Удачи тебе и спасибо. Отойдя от поселка, я сразу начал старую песню. Учитель, начал я не особо на что-то надеясь, помоги. Ну чего там опять? Пробурчал старый пень. «Сам ты пень, и я помладше тебя буду, хоть и поумней», — прочитал он мои мысли. «Не обижайся, надо мешок переделать. Я всю доступную информацию перебрал, но мне ее не хватает, чтобы сделать то, что я хотел. Я знал, что ты попросишь и что хочешь сделать, но», — сделал он многозначительную паузу, — «давай сделаем так, рюкзак мы оставим, а вот новое хранилище будет на поясе. Это скажется на объеме и на размере помещаемых объектов, скажется, но в большую сторону. Слушай, почему это надо сделать? Твой рюкзак слишком приметный, кожа-то непростая, придем в город, обошьешь его обычной тканью. Но в школе, а потом в академии, тебе вряд ли дадут и с ним ходить, кто знает какие порядки, а вот с поясами тут ходят все. Поэтому сделаешь пояс из кожи многоножки и тоже его обошьешь. В нем сделаем 4 пробоя к карманам. Объемом они, каждый выйдут побольше рюкзака, так как и сил у тебя стало побольше, да и плетение чуть другое дам, уж делать, так делать. Будет возможность даже живые объекты туда помещать без нанесения им вреда, для них будет всего миг от момента помещения туда, до момента изъятия. «Учитель, я теперь тебя буду называть, док», — радостно заявил я, «уж слишком ты умный и добрый». «Да ладно тебе, но док мне нравится», — засмущался, «теперь уже, док, но да, я такой, это ты правильно подметил». Испортил он всю торжественность момента переименования. «Эх, док, как бы я ни шутил, но даже не знаю, что бы я без тебя делал, сдох бы где-нибудь наверняка». Вздохнул я печально, но с благодарностью. Док ничего не ответил, закопался опять в своих делах, а я отправился к ближайшей дороге или тракту, как тут их называют. Я решил добираться до столицы привычным всем тут путем. Сейчас я, так сказать, легализовался. Кольцо бойца и ходока ни с чем не спутаешь, их я все-таки развернул внутрь ладошки. Поэтому мой путь должен быть таким из поселка Лей, чтобы его можно было проследить. Может быть, я и перестраховываюсь, но лучше так, чем потом сетовать на непредусмотрительность и отвечать на лишние вопросы. На тракте я быстро сговорился с мужичком на телеге, чтобы он подбросил меня до деревни, что была мне по пути к столице. За несколько медяшек тот обещался сделать все в лучшем виде и домчать меня с ветерком. Мы не мчались, да и ветерка не было. Была жесткая телега, что отбило мне всю задницу, да непрекращающийся поток бессмысленной информации из уст крестьянина. У меня отваливались уши, и я уже серьезно рассматривал вариант убийства этого пустомели. Спасение этого мира от зла в виде этого крестьянина не произошло, так как мы все-таки добрались до нужной деревеньки. Сам мужичок заезжать в нее не стал, а пробормотав что-то невнятное, стегнул своего лошадь буйвола и умчался куда-то в сторону. Я думал, что мужичка просто недолюбливают в этой деревеньке, и есть за что, такого запусти туда, и он до смерти заговорит всех за день. Оказалось, что недолюбливают там, видимо, всех. Встретили меня неласково, только зайдя в деревню ко мне подошел, даже не так ко мне подошло, какое-то бородатое чудовище. Схватив меня за рукав и потянув за собой, оно произнесло только одну фразу: «Шел за мной, раб». Такого отношения я тут еще не встречал, поэтому целую секунду еще этот клоун пожил спокойно. Сломав ему обе руки и ноги, тут вообще-то за обращение, раб, и убить можно было, пожалел. Я увидел, как ко мне несутся еще человек 5 с каким-то дубьем. Резвые ребята быстро среагировали. Махать перед ними кольцами я не стал, их проблемы. Вообще, что за манеры, не успел зайти, как на меня кидаются. Ладно бы я разбойник какой был, а то ведь мальчишка. Ну и порядки у них тут. Через час, сидя за столом в доме у старосты, я попивал местный отвар и слушал историю, как они докатились до жизни такой. Эти 6 молодчиков появились в деревне больше года назад. Больше года террора, а по-другому это и не назвать. Сразу перебив большую часть мужского населения и избив оставшихся в живых, они принялись насиловать и грабить. Неделю покуролесив, они решили, что местечко неплохое, решили остаться. К ним сразу переметнулось несколько мужичков из местных, на всех остальных те нацепили рабские ошейники, и он показал у себя на шее стальную полосу. Откуда уж они взяли их, да в таком количестве, неясно. После этого жителям было просто некуда деваться. В любом месте их сразу бы определили как сбежавших рабов, и никакие бы рассказы им не помогли. Вот так и жили. Несколько женщин покончили с собой, не вынеся постоянных изнасилований. С десяток мужиков сбежали, но, по слухам, были пойманы где-то и отправлены на рудники. Сборщика налогов, что 2 раза в год приезжал за сбором, поили на окраине деревни. Я сидел и не понимал, как такое вообще возможно. Почему этих уродов за целый год просто не прирезали по-тихому ночью? Да даже резать не надо, отравили бы и все тут. Больше ясности появилось, когда я допросил замечательную 6, их пособников я отдал жителям, ох, как их рвали, ужас. Эти 6 раньше были загонщиками на юге. Загонщики — это нехорошие, но крайне нужные для империи, ребятишки, которые ловят рабов, имея с этого долю малую. У этих вышел конфликт, как я понял, сдавали рабов на сторону, а не куда положено. Не дожидаясь, пока и на них наденут ошейники, а там было за что, они прихватили наспех, то, что под руку попалось и были таковы. Ясно стало, откуда столько ошейников и артефакт для их установки. Кстати, интересная вещица. У этих ребят был богатый опыт обращения с рабами, поэтому-то им было известно, как избежать попыток нападения на них и как морально сломать тут всех. Этих шестерых жителей убивали долго, прихлебателям еще повезло. Девушку, что нарезала у них, как колбасу, их мужское достоинство, я запомню на всю жизнь. Делала она это со спокойствием и интересом, постоянно смотря им в глаза и ничего не говоря БРР. Аж до сих пор мурашки бегают, как вспомню. Вообще-то жители, поначалу, даже не подошли, когда я выкинул уродов им на суд. Бросились, только когда я помахал артефактом, которым можно было и снять ошейники и, собственно, заявив, что сейчас все будет в лучшем виде. Со старосты я снял ошейник последним, почему-то он сам не подходил ко мне сам за этим. Поэтому, попив отвару и выслушав эту странную, но страшную историю, я сам подошел к нему и, приложив артефакт к ошейнику, снял его с его шеи, конечно, как и остальные, припрятал их к себе, мне пригодится. Староста тут же паник и заплакал. Здоровый мужик сидел и плакал, закрыв руками лицо и говорил только одно: «Я не уберег их, я не достоин свободы, я не мог больше оставаться в этой деревне» и быстренько ушел. Никто не сказал мне ни слова, все жители просто стояли с поклоном до земли, не разгибаясь, вообще вся деревня, даже дети. Настроение было откровенно поганое и даже, запущенная рядом со мной доком виртуальная девчушка, никак не скрашивала его. «Кир, тормози», — проявил себя док, — «с таким настроем просто опасно двигаться дальше. Можно влипнуть в неприятную историю на раз-два. Давай дуй в соседний лесок, будем проводить сеанс психотерапии». То, что можно влипнуть, согласен, меня прямо подмывало кого-нибудь убить. А вот сеанс какой-то странный. Я думал, он мне сейчас что-нибудь рассказывать начнет или успокаивать как-то. Ничего подобного. Он мне заявил, что кропотливая работа сама по себе хорошо успокаивает, а еще развивает мелкую моторику рук и усадил меня шить. Сатрап и мучитель. Еще в поселке я прихватил одежку попроще, надо было только ее чуть подшить, как-то все руки не доходили. Теперь дошли. Переодевшись, я стал больше похож на мальчугана. Не оборванца, а именно мальчугана из семьи со средним достатком. Такой внешний вид меня устраивал полностью. Раз уж начали делать, то будем делать до конца. Проснулся док, лови чертежи по выкройке пояса и блок информации по новому плетению для него и по управлению им. Окончательно поднял мне настроение мой наставник. Новое хранилище - это было что-то. 4 кармана с бесконтактным помещением в хранилище и с таким же изъятием. Объем его да не знаю, как посчитать объем, но каждый карман в разы, а может и в десятки раз больше, чем у рюкзака. Опытным путем мерить смысла не было, это же всю местность вокруг придется перелопатить, а я не думаю, что появившаяся по моему пути пустошь добавит очков к моей скрытности, ее и так немного, ну не выходит у меня по-тихому. В пояс я еще воткнул камень с созданным мной плетением защиты от физического урона. Местная эта магия не особо меня пугала, так как я ее очень хорошо чувствовал издалека и могу среагировать, да и нанесет ли она повреждения с моим магокаркасом, большой вопрос. Но вот если из какой пушки шарахнут, есть же наверняка что-то такое у местных, короче пусть будет, не помешает. Камня под артефакт у меня не было, местные использовали какие-то специальные, на них лучше плетения ложились и держались, поэтому, недолго думая, достал из рюкзака камушек из топи и воткнул в него плетение. Плетение легло, как там и было, сам же камушек я намертво впаял в кожу пояса. Вся эта работа вернула хорошее настроение, прав был док. Перекусив запасами, теперь уже из пояса, все заново переложил из рюкзака туда, которые набрал в поселке. Я отправился дальше, особо про дорогу рассказать нечего, дальше приключений не было, добрался до маленького городка, а оттуда, как раз отправлялась здоровая корыта на колесах, назовем его дилижансом, хоть, по мне, корыта с тентом поверху, и отправлялось оно прямиком в столицу, с остановками по пути, но главное ровненько туда, куда мне нужно. В качестве развлечения по дороге, у меня был неплохо одетый тип, возвращающийся в столицу. Глазки хитрющие, но умненькие. Узнав, что я направляюсь в столицу и зачем, начал мне лить в уши, что сделать это тяжело, но так как я парень хороший, то он мне поможет и даже даст целый золотой. Вот же клоун. Один золотой из 500 из награды за одаренного. Но я сидел с глуповатым видом и, заглядывая ему в рот, ржал вместе с доком, на все поддакивая, но ничего напрямую не соглашаясь. Уже, когда мы подъехали к столице, я повернул кольцо ходока, чтобы он увидел его и поблагодарил за приятную поездку. По-моему, он обиделся. Странный товарищ, обидится на меня за то, что не удалось меня же облапошить. Смех, да и только. Проехав пригород столицы, мы вкатились через ворота внутрь, пройдя чисто номинальный досмотр. Глава 5. Столица. Вот это уже было похоже на цивилизацию. Везде я видел установленные магические светильники, бегали рабы, подбирая чуть ли не на лету продукты жизнедеятельности, что щедро сыпали из себя местные лошадки, крокозябры и буйволы, братья тех, что тащили наши корыта, то есть дилижанс. Все было чистенько и опрятненько, этот городок мне нравился. И даже некоторое неравенство в постройке города не изменило мое отношение. Да и какое неравенство. Здесь город делился на пригород, живут там кто ни попадя, но в основном люди с низким достатком или таким же социальным статусом. Нижний город находился уже за стеной, и вот он-то мне уже понравился. Здесь, соответственно, уже люди гораздо более обеспеченные, и даже знать имела тут дома, но в основном, все же крепкие, по меркам столицы, середнячки. А вот внутренний город, с которым мне только предстояло познакомиться, так как именно там была академия и школа при ней, это уже было место только для элиты, просто так туда забрести не получится. Там же и домик самого императора где-то стоял, ну, а где ему еще обитать? Денег у меня было около 2000, ленивец оказался очень дорогим в целиковом исполнении. Поэтому вопрос с устройством остро не стоял, и я отправился поближе к внутреннему городу. Я, конечно же, помнил о приглашении у Сириса, но пока не хотел обнаруживать себя перед ним. Мужичок он хитрющий, и проблемы создать мне он явно может. Хотя впечатление он оставил неплохое, но проверками я не собирался сейчас заниматься. Если уж будет необходимость, тогда да, а так, не вижу необходимости. Перед тем, как снимать жилье, я решил вначале разузнать все о предстоящей учебе. И правильно сделал. Здесь, если одаренный прибыл в город сам, сомневаюсь, правда, что кто-то кроме мог сюда своими ножками топать, или прибыл с сопровождением, вначале надо было отметиться в нижнем городе, а уж потом одаренного, если он проходил еще одну проверку, доставляли во внутренний город к академии. Зайдя в здание, где, собственно, надо было зарегистрироваться и назвав причину моего тут появления, я заставил пухленького колобка побегать. Это, даже на первый взгляд, был яркий представитель чиновничьей братии. Еще раз уточнив, что я сам пришел, он быстренько куда-то умчался. Ждать пришлось недолго, вернулся он в сопровождении степенно идущего мага, видно по магоструктурам и двум узлам, одни слабосилки мне что-то попадаются. Подойдя ближе и пристально поглядев на меня, он начал тереть глаза и опять уставился на меня, и так несколько раз. Потом подошел ближе и осторожно пощупал меня. То, что я опять, видимо, в чем-то прокололся, было ясно и без всяких анализов, но вот в чем прокол, непонятно. Убедившись в моей материальности, он цепко ухватил меня и попытался утащить в коридор, откуда они и вышли. Горестно вздохнув, я все же дал себя утащить. «Имя?» — спросил один из трех магов, что сидели напротив меня, прям не проверка перед школой, а допрос. «Кир», — ответил я и для убедительности шмыгнул носом. «Кто родители, где жил, почему один, откуда узнал о даре?» — затараторил маг. «Родители простые, у меня и давно умерли, мои родители действительно погибли в авиакатастрофе, поэтому я не врал», вытерев несуществующие сопли, я продолжил. «Жил, где придется, последнее место в поселке Лей, там и узнал о даре, так что призовые, или как их там, надо будет отправить некоему Орду Ишилу, который со мной и нянчился последнее время, а один, потому что люди в поселке заняты и им некогда туда-сюда шляться, а идти тут всего ничего, да и, если честно, то доехал я, денюжка на дорогу у меня была, почти ни в чем не соврал я». «Какой еще Орд?» – удивился другой маг. «У нас тут вписан совсем другой человек на получение премии, это житель столицы», – спросил он. «Не знаю, кого там ваш человек на входе вписал», – уже поняв, что тот колобок решил на мне наживиться, ответил я. «Но в столице никогда не был и друзей у меня тут нет, а премия должна уйти Орду Ишилу. Вы бы уж зарплату бы подняли своим людям, а то вон чего выдумывают, а так ведь и до каторги недалеко, мошенничество-то под закон попадает, да еще целых 500 золотых». я решил не оставлять шансов Колобку, ну или кто там еще претендовать на 500 золотых будет. Маги переглянулись, и один из них вышел. Ох, чую, не повезет Колобку. Вообще интересно получилось. Когда тот маг, что вышел ко мне вначале, притащил меня в комнатку, то оказавшимся там, без сомнения, магом, он просто сказал: «Вот, посмотрите на этого отрока очень внимательно». Собственно, это они и сделали, а именно уставились вначале как на кусок, ну в общем, как на что-то незаслуживающее внимания. Однако, буквально через несколько секунд они почти полностью повторили реакцию встретившего меня мага, терли глазки и строили забавные рожицы. Детский сад, е-мое, не понравились мне все эти маги. Какая-то у них реакция на меня нездоровая. Порасспрашивали меня, кто, что и откуда, а главное, куда и зачем. Ответил: мне не трудно. Тут проснулся док. Чую, что опять мы в какую-то непонятку влезли. А я не просто чую, а на 100% в этом уверен. Ответил я, только, пока не пойму, насколько это погано и в чем дело. Давай-ка так, серьезно продолжил док, лови пакет с информацией. Это простейший модуль-разведчик, активируй его, только делай это своим щупом. Первая магоструктура, если не понял, или лепи к потолку, послушаем, что они тут обсуждать будут. Модуль-разведчик, радостно покатал я слова, спасибо, док. Быстренько усвоив новую информацию, я сделал необходимое и только вернулся в нормальное время, как меня тут же начали выпихивать из комнаты со словами: подождите в коридорчике, нам надо кое-что обсудить. Мы с доком серьезно просчитались. Оказывается, как выяснилось из подслушанного и подсмотренного разговора, тут не было магов с 6 узлами от слова, вообще. Количество в 4 узла в магоструктуре — это было максимальное значение узлов из известных. Мы уж с доком начали принимать низкий старт, чтобы быстренько смыться отсюда, а потом уж решать, что делать дальше, но тут сами маги дали нам зацепку. «Док, мы можем это как-то провернуть?» – спросил я у него. Док не отвечал очень долго, почти 3 секунды, а для него это слишком много времени, и я невольно занервничал. Наконец он начал медленно говорить. «Послушай меня очень серьезно», – начал он, – «я тебе сейчас предоставлю некоторые факты, а ты уж сам примешь решение. Помнишь, я тебе говорил про то, чем я занимаюсь в твоей информматрице?» «Конечно помню», – ответил я с недоумением, не понимая, при чем здесь это, 10-километровая библиотека и все перемешано, а еще и запросы от меня к ней, со всем этим ты и разбираешься. «А при чем тут это?» «Я выяснил, что все гораздо хуже», – с какой-то горечью продолжил он. «Те артефакты, они же не только переструктурировали твой мозг, но и твоя информатрица была сильно переделана, правда в лучшую сторону, но это принесло и проблемы. Представь, что эта библиотека 5-этажная. На каждом этаже информация не дублируется в полном объеме с информацией на других этажах, но старается перезаписать информацию на других, если последовательность там меняется. Я вначале не мог понять, почему я исправляю некоторые блоки, но при обращении к ним, через некоторое время, они опять оказывались не там, где нужно, а там же, где и были. А вот теперь стало ясно. И что теперь делать? Только и смог я спросить. Тут 2 варианта, начал он говорить, или удалить информацию, что тебе залили артефакты, причем удалить придется более 99,5%, без возможности ее восстановления. А второй вариант, мне надо будет направить все, абсолютно все свои ресурсы, чтобы привести все в порядок. Так в чем проблема, не понял я, приводи в порядок. Ты, видимо, не понял, с какой-то грустью произнес он, для этого мне придется отключить все, что потребляет мои ресурсы. Все, это значит все. И поддерживать контакт с тобой я тоже не смогу. Не, такой вариант, совсем не вариант, аж вздрогнул я, нельзя просто оставить все как есть, да и сам видишь, проблемы тут наклевываются. Оставить можно, но процент ошибок будет увеличиваться, ответил он, анализ показывает, что процесс накопления ошибок и возможности неправильного отклика будет лавинообразным, и в какой-то момент, я просто не справлюсь. Когда это произойдет, не поддается анализу, может через сутки, может через неделю, а может через 10 лет. А что произойдет, когда ты перестанешь справляться с этим? Вероятность твоего летального исхода 93%, в течение 20 секунд объективного времени, а после, процент будет только увеличиваться. Мне очень хотелось грязно выругаться. Информацию я терять никак не хотел, ведь, по сути, я даже не знаю, что там, но и тех крох, что подкидывал мне док, было достаточно, чтобы понять, насколько ценная там информация, и взять ее, кроме как оттуда, мне будет здесь просто негде. А с другой стороны, лишиться дока, хотя... Док, а сколько времени у тебя займет привести там все в порядок? Извини, но я не могу просчитать, данных слишком мало, чтобы даже попытаться начать делать анализ, ответил он. Но, я уже вижу по твоим мыслям, что ты хочешь принять это решение, поэтому послащу немного, ведь мне тоже не хочется терять все то, что залили артефакты. Если ты примешь решение, по второму варианту, смогу сделать так, чтобы у тебя было видно три узла в магоструктуре, после той проверки на местном артефакте на дар, что хотят провести эти маги. Мое отключение, так сказать, от тебя позволит это сделать. Тут я задумался. Послушав магов, мы узнали, что детей еще проверяют на каком-то артефакте, который точно показывает узлы и вообще насколько все развито для того, чтобы стать полноценным магом. Один из магов проговорился, что было несколько случаев в истории, когда количество узлов уменьшалось после проверки и списывали это на то, что это были не до конца слившиеся узлы, а проверка как-то подталкивала это слияние. Если у дока получится уменьшить количество моих узлов после проверки, то, конечно, интерес будет, но уже далеко не такой, как сейчас. Все-таки 6 узлов – это уж ни в какие рамки, по местным меркам, не лезет. Док, хоть приблизительно, через сколько мне тебя ждать? Я прикинул по тем данным, что есть, это точно больше 3-4 лет, но меньше 200. Я полагаю, что надо настраиваться лет на 10, а может 15. Но сам понимаешь, насколько все это не точно. Не переживай, все у тебя получится. Все знания, что у тебя уже есть, так и останутся, а лишние, пока, даже могут помешать тут устроиться. Я закинул тебе несколько аварийных модулей информации в физический носитель, или, как ты любишь его называть, в мозг, но это лишь на крайний случай, то есть они распакуются лишь в случае угрозы твоей жизни. Я вижу, что ты уже принял решение, и я поддерживаю его, если тебе интересно мое мнение, закончил он. Без дока все прошло, как мы и задумали. Я попрощался с доком. Странно, наверное, прощаться со своей же головой, но я воспринимал дока уже как личность, и отнестись к нему как к набору алгоритмов я не мог. Когда меня привели к артефакту для проверки, сразу заголосил док. «На этом все», – произнес он, – «как только прикоснешься к нему, я запускаю алгоритмы. У тебя узлы образуют пары. Они не сольются, а просто, приняв форму полусфер, сблизятся на максимально близкое расстояние. Можешь не опасаться, даю 100% гарантию, что распознать это будет невозможно. Магоструктура у тебя будет соответствовать 3 узлам, то есть практически такая же, что мы видели у охранников-магов. Маскировка так и будет все прикрывать, управление ей я тебе скинул сейчас в модуле. Прощаться не хочется, поэтому давай без этого обойдемся, а я лучше тебя напоследок озадачу. Согласен, хорошо, промямлил я, но мне все равно не будет тебя хватать. Говори уж, чем озадачить решил? Артефакт, что должен провести проверку, загадочно начал док. Анализ показывает, что он совсем для других целей создан, а проверка — это даже не вторичная его функция. Есть сомнения, что он вообще тут был создан. Возможно, он тут такой не один. Времени у тебя полно, разберешься. Ну, а теперь клади руку. Да, и мне тоже не будет тебя хватать. До встречи. До встречи, прошептал я уже сам, возвращая время в обычный ритм. Артефакт выглядел совсем невзрачно. На каменном кубе, где-то с метровыми ребрами, судя по всему, поделка уже местных, лежала черная полусфера. Магозрением просматривалось огромное сплетение магоструктур внутри, причем они не были статичными, а постоянно перемещались. Такого я еще не видел, да и док ничего про такое не говорил. Ну что же, будет чем заняться. Положив руку на артефакт, я отключился. Жутко болело тело. Открыв глаза, я понял, что нахожусь в том же здании. Судя по всему, что-то пошло опять не так, но вот восстановить события за этот промежуток у меня не вышло. Просто черное пятно, никакой информации за 3 часа. Очень странно, то ли это последствия отключения дока, то ли это артефакт что-то исполнил. Ладно, разберемся. Охраны никакой вокруг нет, дверь обычная и вроде как не заперта, а значит, особо ничего страшного не произошло. Для того, чтобы восстановить двигательную активность в прежней мере, пришлось потратить минут 30, сделав прямо в комнате разминочный комплекс. Проверил вещи, кольца на месте, кольцо бойца перевернуто, а ходока на виду. В пояс никто не лез, одежда на месте, значит все в порядке. Попытался подключиться к следующему модулю разведчику, что мы еще с доком ставили в комнате магов, однако отклика от него не получил, видимо плетение развеялось без подпитки уже. Ладно, будем ножками, ножками. Собственно, я вернулся в ту же комнату, куда меня вначале притащил маг. Идти к артефакту я не решился, уж больно там подходы блестели от магоструктур, видимо защита какая-то, а значит не стоит туда пока что ломиться. Зайдя в комнату, я улыбнулся одному единственно сидящему там магу. «Здрасте еще раз», — начал я миролюбиво, — «как все прошло, все нормально, а то я вроде уснул, здравствуйте, здравствуйте», — улыбнулся он мне в ответ, быстро в себя пришел. «Это хорошо, а то бывает и на сутки, а то и двое отключаются, но это даже и к лучшему», — продолжил он, — «дар у тебя определился очень неплохой, три узла и хорошие каналы, причем, со временем и твоим старанием, каналы улучшатся, запас в возможностях есть. Теперь следующее. В школу при академии мы тебя берем, выплата уйдет человеку, которого ты назвал, за это не беспокойся. Судя по твоему рассказу о себе, образования у тебя нет, ведь так?» – спросил он, посмотрев на меня. «Вообще-то меня учили некоторым вещам добрые люди», – осторожно ответил я, – «но я не знаю, какие именно знания вас интересуют», – с вопросом посмотрел я на него. «Для поступления вообще знания не нужны», – с усмешкой сказал он. «Просто к нам поступают и дети из обеспеченных семей, а там их обычно уже готовят. Многие из них знают, как оружием пользоваться, принципы магии изучены и, конечно, ряд общих предметов они знают, хоть и на низком уровне, но знают, учили. В богатых семьях вообще стараются детей по максимуму готовить, вне зависимости, станут они магами или нет». «Ну это логично», — ответил я, — «дети наши все», — сказал я и поперхнулся, «я же сам ребенок на вид». «Ха-ха-ха», — рассмеялся маг, — «а ты не совсем безнадежен. Покажи-ка руку, что там за кольцо», — посерьезнел он, когда заметил кольцо. «Кольцо ходока», — показал ему кольцо, — «я же оттуда, с границы стопью. Это может создать проблемы», — задумался маг, — «я бы тебе посоветовал его снять до поры, до времени». «Какие проблемы?» — спросил я, все же сразу начав снимать кольцо и радуясь, что он второго кольца не видел. «Да понимаешь», — с неохотой начал отвечать он, — «богатых тут хватает, а они привыкли, что они люди первого сорта. В общем, поверь, с этим кольцом будут лишние вопросы к тебе, а тебе надо учиться, а не полигоном с дуэлями бегать». «Это что, дети друг друга на дуэли вызывают?» — удивился я. «Есть такое», — сморщился он в ответ, — «особенно разбалованные и благородные, а таких и тут, и в академии большинство. Их-то их родители обучили, с какой стороны за меч браться. Вот они на простолюдинах, таких же как и ты, свою удаль показывают. Но не вешай нос, это хорошая школа жизни. Вылезешь, значит и магом достойным будешь. Так что все на пользу. Конечно, в обычных классах мало таких, больше из простых, а вот с углубленной программой классы, там да, куда ни плюнь, везде в родословную длиной в километр попадешь. А что за классы такие непростые, заинтересовался я, почему углубленная там программа? Это те, кто при вступлении экзамен сдавали, пояснил маг, их уже серьезнее к академии готовит. Тут я задумался, углубленное изучение это хорошо, но там я точно себе на шею получу проблемы. Но как сказал маг, все на пользу. Если я просто буду плыть по течению, то и развитие соответственно такое же будет. Решено, бежать от трудностей не стоит, надо их преодолевать, тем более это будет хорошим для того, чтобы разобраться, как в этом обществе все построено. Среди простолюдинов таких знаний не получить. «Вы знаете», — начал я бы тоже хотел попробовать сдать экзамен, все-таки углубленное изучение, мне нравится больше, как звучит», — улыбнулся я магу. «Хм, если честно, то я даже ожидал от тебя этого», — прищурился маг, «но ты понимаешь, что тебе будет сложно там с ними». Решил он уточнить, «дуэли тебе не избежать, а дуэль это не топ с монстрами, а совсем другие умения. И все же я попробую», — отрезал я. «Ну что же, если не убьют на дуэлях, то из тебя может что-то получиться с таким настроем», — раздумывая произнес он. «Ну что же тогда пошли, да и в город за время обучения ученики не выходят, питание и жилье, все здесь. Надеюсь, у тебя не осталось неоконченных дел там?» «Нет, там все нормально, ведите», — и подошел к нему. Глава 6. Школа. Странный какой-то экзамен. Маг привел меня в комнату, отдаленно напоминавшую библиотеку, и, поинтересовавшись, умею ли я писать и читать, показал на пару полок с книгами, сказав, что по ним и будет проводиться экзамен по прибытии в школу. А пока у меня есть 2 дня до переезда отсюда в школу, я могу проверить свои знания и подтянуть их по необходимости. Еду мне принесут, а поспать я могу на диване здесь же. Я поблагодарил его и сразу ухватился за книги, даже не заметив, как он, улыбаясь, ушел. Книги мне не дали знаний, а скорее дали возможность провести границу знаний, дальше которой не стоит заходить. Будет очень странным, если выяснится, что у меня знаний больше, чем у какого-нибудь благородного, которого учили лучшие местные учителя перед школой, лишние проблемы ни к чему. Через 2 дня я чуть не бросился на шею к магу от радости, что это безделье наконец-то закончилось. 2 дня я не знал, чем себя занять, дока нет, книги все переписаны, даже более того я их не читал, а сам скомпоновал из них информ-модули и загрузил. Теперь, просто обращаясь именно к области, где модуль развернулся, я не рискую на экзамене вырваться за границу необходимых знаний. Все остальное время я просто болтал с девчонкой, что мне в качестве примера и развлечения оставил док в виртуале. Оказалось, ресурсов мозга вполне хватает для построения виртуала и без информатрицы. Ну еще и тренировался, как без этого.